Глава 20. Мередит. Погода в Вайоминге очень странная. Недавно мы ходили в куртках, а сейчас тепло даже в футболке и шортах. Однако вместе с теплом на нас свалился настоящий библейский потоп. Дождь хлещет почти каждый день, а громы молнии усиливают его мощь. Однако в такой погоде есть своя романтика, и мы с Маркусом вдоволь наслаждаемся ею и друг другом. Я бы сравнила нас с кроликами, только мы спариваемся ради удовольствия. Ужасное слово. Надо вычеркнуть его из своего лексикона. Сегодняшний день не стал исключением. С самой ночи льет дождь. Утром мы с Маркусом провели в объятиях друг друга, а потом он уехал по делам. Я решила занять себя учебой, потому что мои кураторы уже отправили мне с десяток писем о моей ухудшающейся успеваемости. Я не стала расписывать весь ужас моей жизни, поэтому просто начала выполнять все мои долги. Несмотря на раннее время суток, на улице кромешная тьма. Только уличные фонари освещают дорогу возле особняка. От экономической теории у меня уже голова идет кругом. Все слова сливаются в бессвязную кашу. Периодически мигающие люстры окончательно меня выводят. И я откладываю книгу и плюхаюсь на кровать. Хочу поплавать в бассейне. Мои конечности нуждаются в расслаблении. Телефон вибрирует в кармане. Достаю его, вижу сообщение, и от восторга на лице появляется улыбка. Мне скучно. Из-за дождя мы застряли в домиках, а здесь куча рабочих, которые не в курсе, что есть слова, кроме мата. Я прямо чувствую, как Маркус тяжело вздыхает, и ухмыляюсь. «Надеюсь, у вас дома веселее». Быстро печатаю ответ. Весело, как в морге. Экономическая теория хуже математического анализа. Как ты не сошел с ума, пока учился? С чего ты взяла, что не сошел? А сейчас окончательно свихнусь. Одного сумасшедшего нам хватит, поэтому я пошла плавать. Отправляю последний СМС. Уже собираюсь отложить телефон, но в голову приходит другая идея, и я запираюсь на замок. На мне не самая сексуальная одежда. Но думаю, что это не столь важно. Из комода достаю купальник, купленный в городе. Кидаю его на постель. Причесываюсь и начинаю записывать видео, присев на корточки. «Лучше надень наушники и отойди подальше от людей», — понизив голос, шепчу я. «Мне нравится, когда ты немного сумасшедший, а не чокнутый». Отхожу от кровати достаточно далеко, чтобы меня было видно почти в полный рост. Слегка наклоняюсь вперед, и футболка падает с плеч, обнажая ключицы. Пальцами пробегаюсь по бедрам, веду руками выше, залезая под одежду. Не раздеваясь, сжимаю груди в ладонях. Как удачно, что я не надела бюстгальтер. Мое поведение — дразнящая игра. Направляю взгляд на камеру, представляю, что телефон — это Маркус. Воображаю, что он сидит здесь, наблюдает за мной, улавливает каждое движение. Разворачиваюсь спиной к камере, хватаю край футболки и медленно стягиваю ее через голову. Встряхнув волосы, прикрываю грудь рукой, медленно разворачиваюсь к телефону и немного кручусь. Разум отделен от чувств и инстинктов. Я делаю глупость. Это выкрутас. Высшая степень пошлости. Спускаю трусики и кидаю их на кровать. Руки мимолетно прикасаются к киске. Мое представление почти окончено. Остаются лишь маленькие штрихи. Медленными движениями натягиваю черный купальник. Топ плотно прилегает к груди, а низ довольно консервативно прикрывает ягодицы. Пусть купальник не самый симпатичный, но лучше того ужаса, который купил мне Маркус. Присаживаюсь на колени перед телефоном и сладко шепчу. А теперь я действительно иду плавать. Подмигнув на прощание, я выключаю видео и тут же отправляю Маркусу. Убедившись, что оно доставлено получателю, я с полотенцем наперевес иду к бассейну. После часов сидения за компьютером вода словно проникает под кожу и расслабляет каждую мышцу и кость. Зависаю на середине бассейна, лежа на спине. Вода прохладнее, чем я ожидала. Возможно, Маркус выключил обогреватель из-за наступления весны. Перед приездом в Джексон я читала, что в горах есть водопады и озера. Надеюсь, когда-нибудь побываю там. С Маркусом или одна? Первый вариант, разумеется, предпочтительнее. Как только вспоминаю про мужчину, телефон пиликает, как заведенный. Видео просмотрено. Тело трепещет. Реакция именно такая, которую я хотела получить. Хотя он, может быть, просто отчитывает меня. Свет вдруг тухнет. Лампы вырубаются. Обогреватели одновременно щелкают, выключаясь. Дом погрузился во тьму. Из-за гробовой тишины, поглотившей особняк, завывание ветра словно стали громче. В помещении настолько темно, что я не вижу дальше своего носа. Вода холодеет с каждой минутой. Бассейн слишком большой, и выбраться без света я не смогу. Я могу поскользнуться и снова удариться головой. Мне хватило того происшествия с Маркусом в ванной. Может быть, электричество включится? Интересно, как дела в городе? Со стороны лестницы слышатся шаги, а следом появляется луч фонаря. Кайл, ругаясь себе под нос, поднимается на второй этаж и, судя по всему, ищет меня. Увидев мою голову, торчащую в воде, парень подходит к бассейну и констатирует. Вышибло пробки. Прощай, цивилизация. Подплываю к бортику, где стоит Кайл. Парень берет с лежака полотенце, протягивает руку и помогает мне вылезти из бассейна. Кайл не отступает ни на шаг и не отворачивается, хотя и стою полуголый перед ним. Может, стоит его попросить не смотреть? Но это прозвучит глупо, потому что в доме кромешная тьма. Я чувствую его взгляд на себе и плотнее закутываюсь в полотенце. «Чем еще удивишь, капитан Очевидность?» Ворчу я, постукивая зубами. Как-то слишком резко похолодало. Кайл направляет фонарик прямо на мое лицо, ослепляя меня, и осматривает его. «У тебя синие губы», — таким же будничным голосом отвечает он. Я не могу сдержать смешок. «Я разжег камин в гостиной. Пойдем. Тебе надо погреться». «Мне бы в душ для начала сходить», — говорю я, переступая с ноги на ногу. «Не дай бог я снова сварюсь с простудой, как весной. Маркус опять будет пичкать меня теми ужасными таблетками и держать в постели. Хотя насчет последнего пункта я не буду возражать, если он составит мне компанию». «Увы, без электричества вода не польется». Кайл кладет свободную руку на мои плечи, приобнимая меня, и ведет в сторону спальни. «Не спорь и надень что-нибудь потеплее. У семейства Монгомери что, в мозгу есть какая-то кнопка командира? Почему они вечно всем указывают?» Переодевшись, присоединяюсь к Кайлу в гостиной. Он разложил плед перед камином и принес еду. Я замираю в 3 метрах от огня. Языки пламени начинают двигаться яростнее и опаснее. Все то время, что я провела с Маркусом, огонь всегда был вдалеке. Он не пугал, потому что у меня был защитник. А сейчас, когда я вновь вижу огонь без закрывающего мой взор мужчины, мой страх вернулся. Не с прежней силой, нет. Но я каждым миллиметром кожи чувствую обжигающий жар искр. Сердце пропускает удар от страха, и это не остается незамеченным. Кайл, секунду назад поедавший мороженое, проглатывает еду и спрашивает. «Все в порядке?» Коротко киваю. Парень протягивает мне руку, и я хватаюсь за него, как за спасательный круг. Огонь стал концом для моих родителей и чуть не убил меня. Но мне необходимо справиться с глупым страхом. Трусость — последнее, что мне сейчас поможет выжить. После смерти дедушки и бабушки я зажалась в себе. Бойкая девочка, которую отстраняли за драки, вдруг превратилась в меня. Тихая, закомплексованная мышка, пытающаяся очистить свое грязное происхождение и исправить ошибки родителей. Я потеряла себя уже давно. Набираю в легкие побольше воздуха и сажусь рядом с Кайлом. Он протягивает мне мороженое и чистую ложку. На импровизированном столике из-под носа лежит все мороженое, колбасы и другие скоропортящиеся продукты. «Ты решил спасти еду?» — усмехаюсь я. Кайл запускает в рот ломтик колбасы и закусывает фисташковым мороженым. Парень угадал и отдал мне шоколадное, мое любимое. Вообще не помню, чтобы Маркус закупал в дом сладкое. Его морозильник обычно забит мясом и рыбой. Без большого количества белка он не стал бы таким спортивным. Давай честно, мэр, что ты подумал на самом деле? Я что, зря выкинул добычу отца? Я не допущу смерти этого прекрасного десерта. Кайл гордо задирает подбородок, и я не могу сдержать смех. Парень задумывается о чем-то, вдруг тянется к моему лицу и протирает мою щеку. Я удивленно уставляюсь на Кайла, пока тот мягко гладит мое лицо. Монгомери-младший опускает руку и подмигивает. «Ты испачкалась». Благодарно ему улыбаюсь. Щеку греет мягкое прикосновение пальцев Кайла. Его широкая улыбка как-то волшебно действует на меня. На душе становится тепло. Чувствую, что Кайл хороший человек. Он проще, чем Маркус, потому как его демоны не скрываются под шрамами. Это отнюдь неплохо. Его легкая и понятная натура притягивает, поэтому к нему и тянутся люди. Мало кто любит трудности. Однако в Маркусе меня привлекает именно та тьма, что обычно отталкивает других. До сих пор я этого не понимала. Несмотря на пламя в камине, я замерзла. Фен был бы сейчас кстати. Кайл словно читает мои мысли. Взяв плед, накидывает его на плечи и подсаживается ближе. Наши руки находятся очень близко, что согревает мои замерзшие пальцы. Я немного сдвигаюсь, потому что мы сидим чересчур близко. Кайл поправляет плед, и мы снова оказываемся рядом. «Мэр, ты не хочешь погулять в городе, когда апокалипсис закончится?» предлагает он, смотря прямо в мои глаза. «Это, конечно, не Нью-Йорк, но и в Джексоне есть на что посмотреть. Когда дороги немного просохнут, мы сможем съездить к водопаду. Есть здесь один, у которого не трутся туристы». «Идея неплохая. Мне как раз хочется встретиться с Лепси. Последняя наша встреча прошла, мягко говоря, странно. Заодно я бы убедилась, не видела ли она ничего лишнего тем утром после пожара». «Да, конечно», — улыбаюсь в ответ Кайлу. Парень снова заедает мороженое колбасой, и я морщусь. «Ты издеваешься над едой». Парень с набитым ртом ахает и возражает. «Попробуй, это очень вкусно!» Я заливаюсь хохотом, когда Кайл с серьезным лицом пытается всучить мне кусочек мяса, покрытый тающим мороженым. В итоге мы пачкаемся и смеемся еще громче. Разговаривать с Кайлом приятно и легко. Слова сами льются, как вода. Любая тема, от погоды до политики, действительно приносит удовольствие и радует, что ли. Я не задумываюсь об уместности тем, что мы поднимаем. Пусть в первую нашу встречу Кайл хотел, я готова поклясться всем своим наследством. Убить или выдворить из дома. Сейчас он импонирует мне, и кажется, это взаимно. Улыбка не сходит с моего лица уже больше часа. И все это время мы говорим. Дождь потихоньку перестает барабанить по крыше и затоплять весь двор. Ветер утихает, как и ураган. Как раз в этот момент входная дверь распахивается. Следом слышатся громкие шаги и много ругательств. Маркус, промокший до нитки, едва ли не забегает в гостиную. Его разъяренный взгляд заставляет нас замолчать. Наши глаза встречаются, и у меня перехватывает дыхание. Не понимаю, дело в моем видео или день не задался. С полов синей клетчатой рубашки капает вода. Волосы разметались по лицу. Но самое главное — его футболка. Мокрая, облепившая каждую мускулу могучего мужского тела. Медленно глотаю ком, вставший поперек горла, и произношу. «Привет, Маркус». Мой голос звучит как-то непривычно хрипло. Мужчина сжимает кулаки, сдерживая в них все свои эмоции. Маркус кидает на столик папки и подходит ближе к нам, не ступая на ковер. Его плечи быстро поднимаются и опускаются. Маркус очень раздражен. «Привет!» — сквозь зубы говорит он. Почему ты мокрая? Сердце подскакивает в груди. Он прекрасно знает, что я делала. Мэр купалась, когда отключили электричество. Поэтому мы тут греемся и ждем конца. Кайл отвечает за меня и поднимается на ноги. Вижу, ты тоже где-то купался. Маркус не отвечает на подкол Кайла. Мужчина делает глубокий вдох и, изобразив нечто издалека напоминающее дружелюбие, а вблизи похожее на желание кого-нибудь придушить, цедит сквозь плотно сжатые зубы. Мэродит, пойдем наверх. Я врублю электричество, и ты сможешь ополоснуться в душе после бассейна и высушить голову. Мы с Кайлом не будем мешать. По телу пробегают мурашки. Не могу пересилить себя и отвести взгляд от Маркуса. Его глаза ловят меня в свой плен. Я бессильна, обезоружена и зачарована. Онемевшие ноги сами поднимают меня и несут в его сторону, но прежде я бросаю Кайлу, мельком глянув на него. Спасибо, что посидел со мной. Я была рада поговорить. «Без проблем», — отсалютовав мне, отвечает Кайл. Маркус пропускает меня вперед, и мы скрываемся на втором этаже. Кровь приливает к чувствительным частям тела, предчувствуя приближение взрыва мужских эмоций. Как только мы достигаем ванной, Маркус заталкивает меня внутрь и шипит. «Только попробуй уйти!» Мужчина стаскивает с себя промокшую рубашку и футболку и кидает в корзину для белья, показывая мне свое точеное тело. Пусть в доме и темно, но я вижу каждый изгиб татуировок на крепком торсе. Хочу прикоснуться к нему, но Маркус взглядом припечатывает меня к месту и уходит. Через несколько минут, которые длились целую вечность, включается свет, а затем появляется и Маркус. Он запирает дверь на замок и осматривает меня. Досада от того, что я одета в неприглядный свитер и спальные шорты, берет свое. Переступая с ноги на ногу, жду его дальнейших действий. В ледяных глазах играет неистовое пламя. Маркус издает гортанный рык и за мгновение оказывается около меня. Я машинально протягиваю руки, обнимая его за шею, но у него другой план. Маркус разрывает кольцо моих рук на своей шее, впечатывает меня в стену и поднимает их над нашими головами, крепко захватив замок. Его тело загоняет меня в ловушку, из-за которой я не могу шевельнуться. Что нахрен за представление это устроило? Ты хоть представила, каково было смотреть это грёбаное видео, находясь на другом конце города, мисс Вандермеер? Маркус ставит вторую руку рядом с моей головой и, опираясь на нее, отодвигается так, что единственное место, где мы прикасаемся друг к другу, — мои запястья, зажатые его ладонью. «Какого черта ты не отвечала на мои сообщения?» Я уже собираюсь ответить, как вдруг Маркус опускается к моей шее и проводит языком от ключицы до левого уха. Пытаюсь выгнуться, чтобы ему было удобнее, но он тут же отстраняется. Недовольно стану и вытягиваю вперед ногу, стараясь обхватить его бедра и подвинуть к себе ближе. Маркус облизывается и хрипло приказывает ответить ему, смотря в мои глаза и словно что-то ища в них. «Я забыла телефон у бассейна». Мой голос напоминает писк раненой птицы, черт бы его побрал. А потом пришел Кайл и... «Нет-нет». Маркус перебивает меня и мотает головой. «Не оправдывайся, ты виновата!» Сердце подпрыгивает. Голова заполняется воспоминаниями роковой ночи, изменившей все между нами. Задница начинает гореть от фантомной сладкой боли. «И что же ты сделаешь?» Шепчу я, приблизившись к лицу Маркуса. «Накажешь меня?» Вожделенные мною губы изгибаются в коварной и зловещей ухмылке. Маркус что-то задумал. «Именно это я и сделаю». Маркус отпускает меня и резко отдаляется. Он опирается на край раковины и скрещивает руки на груди, будто защищается. «От меня?» «Снимай свитер». Я, не думая ни секунды, подчиняюсь. «Медленно», — добавляет он. Кидаю свитер на пол и жду следующего указания. Моя грудь быстро вздымается из-за частого дыхания. Маркус тоже сдает свои позиции. Пульсирующая венка на лбу выдает его. Я снова мысленно ругаю себя. «Ну серьезно, почему из всех кружевных орудий пыток я надела этот дурацкий топ от Calvin Klein?» «Шортики», — продолжает Маркус. Спускаю резинку до колен и кидаю их к свитеру. «Разденься полностью». И вот я снова нагая перед ним. От влажных волос становится немного холодно. Соски твердеют, и это не ускользает от Маркуса. Его бровь со шрамом ползет наверх. Со временем я перестала замечать все белесые полосы на его лице. Более грубые и выпуклые шрамы все еще дают о себе знать, но не как о недостатке. Для него они противны, а для меня — любимы. Прикасаясь к ним, я словно сближаюсь с Маркусом и узнаю темные уголки его души. Бог или кто-то другой создал его идеальным. Маркус твердо встает на ноги и раздевается. Его сырые штаны летят в корзину. Боксеры также не задерживаются. Теперь я могу увидеть, как он хочет меня. Сильно. Чертовски сильно. На все 100 по 10-бальной шкале. Мы долго смотрим друг на друга. Я жду, что Маркус придумает дальше. А он изучает каждый изгиб моего тела, которое знает уже лучше, чем я сама. «Заходи в душевую», — говорит он. Я забираюсь за стеклянную стенку, а Маркус встает рядом и включает воду. Горячие струи силы ударяют в мою спину. «Развернись», — хрипит мужчина. Маркус берет шампунь и начинает намыливать мне голову. Его огрубевшие пальцы с необычной нежностью моют мои волосы и смывают пену. Если это наказание, то пока я не улавливаю его суть. Маркус берет свой гель для душа и без мочалки намыливает мою спину. Его руки мучительно медленно опускаются ниже. И я, наконец, осознаю его цель. Мужчина наклоняет меня, расставляет мои ноги чуть шире и садится на корточки. Его пальцы нарочито задевают чувствительное и разгоряченное место между ног, распаляя меня, но не давая того, чего я хочу. Я невольно дергаюсь навстречу его руке, и кончик большого пальца входит в меня. Маркус позволяет мне на секунду насладиться и опуститься еще на сантиметр. Но затем он вытаскивает палец и продолжает мыть меня. С моих губ срывается громкий стон отчаяния. Соски болезненно сжимаются, и я обхватываю правую грудь одной рукой, чтобы хоть как-то унять невыносимую боль. Маркус легонько ударяет по ладони, хватает меня за запястье и заводит руку за спину. Я лишаюсь единственной возможности унять свое желание. «Ты меня мучаешь», — стану я. Маркус разворачивает меня к себе лицом и вжимает в стену. Потом его рот приближается к моему уху, и мужчина низко отвечает. «Так и было задумано, мэр». Маркус проводит носом по моей шее, ошпаривая ее горячим дыханием, и резко разворачивает меня к себе лицом. Он выдавливает новую порцию геля, размазывает его по плечам, затем направляется к шее и ниже. Когда длинные пальцы скользят по груди, я начинаю выходить из себя. Неудовлетворенность раздражает до чертиков. Маркус чувствует мое напряжение и продолжает извращенную игру, намыливая живот, бедра. Он снова испытывает меня, пальцем накрывает клитор и надавливает на него. Я изо всех сил стараюсь держаться, но мои глаза все же закатываются от этого никчемного действия. Закончив мое мытье, Маркус меняет нас местами и сам встает под душ, отвернувшись от меня. «Можешь идти», — бросает он через плечо. Его спина, располосованная шрамами, выглядит очень напряженной, но чувствую, что мужчина ухмыляется. Злость накатывает на меня, и я включаю ледяную воду. Холодные капли не успевают долететь до меня, потому что я выбегаю из душевой. Маркус вскрикивает и шипит от неожиданности. Можешь охладиться. Имитируя его тон, говорю я. Беру чистое полотенце, заворачиваюсь в него и убегаю в свою спальню. Сукин сын. Высушив голову, я возвращаюсь к учебе, но не могу ничего сделать. К черту все. Запираюсь на замок и ложусь спать. Засыпаю, конечно, ближе к рассвету. «Господи, я не верю, что наконец все закончилось, мэр!» Визжит Лекси в трубку. Девушка, запыхавшись, куда-то бежит. «Мы обязаны отпраздновать мое окончание школы. Идем сегодня гулять, а потом на вечеринку. Бывший одноклассник Кайла как раз собирает сегодня всех у себя». Я не могу сдержать улыбку, вспоминая свое окончание школы. Мои любимые одноклассницы обклеили стены пансиона моими фотографиями из Forbes, когда я давала им интервью «Будущее Америки». Журнал пригласил всех подрастающих наследников, меня в том числе. Поэтому окончание школы для меня тоже было праздником. Но на выпускной я не пошла по понятным причинам и уехала в Венецию, чтобы не видеться с родителями. «Мы как раз собирались с Кайлом погулять, так что присоединяйся к нам», — отвечаю я. «Можешь приезжать к нам. Мы соберемся и пойдем праздновать». Лекси как-то затихает, а потом спрашивает. «Вы собирались погулять с Кайлом?» «Да», — говорю я, немного помедлив. Помню, она говорила о нем немного странно в день, когда я сделала себе пирсинг. «Ты против?» «Нет, конечно», — тараторит Лекси. «Ты одолжишь мне что-нибудь из одежды? Я хочу сегодня выглядеть как звезда». Я смеюсь. Лекси невероятно. Странно, но я уже ее обожаю. Договорившись, что подруга приедет сейчас к нам, мы отключаемся, и я иду к Кайлу, чтобы уточнить, не против ли он погулять с Лекси. Думаю, он согласится. Все-таки они столько лет знакомы. Нахожу Кайла, лежащего на диване. Не могу сдержать ухмылку и, наклонившись над ним, спрашиваю. «Ты приклеен к этому дивану или что?» Кайл улыбается и отвечает. «А ты возражаешь?» Перелажу через спинку и сажусь рядом с парнем. «Вообще-то да», легонько ударяя его по голени, чтобы Кайл поднялся. «Ты еще хочешь погулять?» Кайл кивает, и уголки его губ поднимаются еще выше. «Отлично, сейчас приедет Лекси», начинаю я. «У нее сегодня был выпускной, поэтому она хочет отпраздновать это и сходить сначала куда-нибудь, а потом на вечеринку к твоему знакомому. Ты же не против, если она присоединится?» Кайл поджимает губы на секунду, опешив, но тут же снова улыбается и соглашается. «Конечно нет, будет весело». Хлопнув в ладоши, бегу готовить все для сборов. Для Лекси я подобрала чудесное зеленое платье, которое будет идеально сочетаться с ее цветом волос. Из-за значительной разницы в росте мои джинсы или брюки будут ей очень длинны. V-образный вырез подчеркнет ее тонкую шею, а разрез на подоле покажет изящные ноги. Для себя я достала телесное боди без рукавов и коричневые бермуды со сборками на талии. На улице должно быть тепло, но на всякий случай захвачу пиджак. Видел бы меня сейчас Маркус. Мы до сих пор не помирились. И я не собираюсь делать первый шаг. Я не виновата. Пусть дальше торчит на работе. Скажу честно, первый час между ребятами была некая неловкость, природу которой я не знала. Но позже все пришло на круги своя. Мы общались как старые друзья, гуляли по городу с молочными коктейлями. Кайл и Лекси рассказывали свои истории из школы. Часто вспоминали своих преподавателей. Слушать их безумно весело. Жаль, мне нечем было поделиться. После заката мы устали и зашли в кафе. До вечеринки остается совсем немного. Я сажусь напротив ребят и не могу избавиться от мысли, что сама мечтала о таком детстве, что было у них. Да, я завидую. «Я помню, как вы устроили вечеринку с костром и пьяными забросали крышу директора туалетной бумагой», — хохочет Лекси, положив руку на плечо Кайла. «Когда нас поймали, папа заставил меня все снимать самому», — ворчит парень. «Мэр, Неужели в Нью-Йорке не было ничего веселого? Увы, но... Я не успеваю договорить, потому что телефон жужжит в кармане. Достаю мобильный шорт и вижу имя человека, из-за которого все тело трепещет. «Простите, я должна ответить». Кайл и Лекси кивают и продолжают разговор. Я убегаю в туалет и читаю сообщение. «Прости, я козел». Улыбаюсь, как идиотка. Маркусу не плевать. «Извинения приняты». «Вы дома?» «Нет, пока в кафе. А потом идем на вечеринку. Лекси закончила школу». «Знаю. Лу устроила у себя в баре свою вечеринку для родителей». Не могу игнорировать укол ревности. Я знаю, что они близкие друзья, но также знаю про их прошлое. «Я бы лучше провела вечер с тобой. Все равно я немного третья лишняя». Ответ приходит моментально. «Давай я заеду за тобой. Скажешь, что появились неотложные дела из-за компании. Устроим наше первое свидание, пока Кайл и Лекси развлекаются». «Думаю, у нас будет веселее». Прикусываю губу. От волнения пальцы немеют. Свидание звучит чудесно и необычно, если учесть нестандартность наших с Маркусом отношений. «Мередит Вандермейер, не окажете ли вы мне честь и не пойдете со мной на свидание?» «С удовольствием, Маркус Монтгомери. Жду вас в кафе «Три брата». Спрятав дурацкую улыбочку, которая показалась в зеркале туалета, я возвращаюсь к Кайлу и Лекси. Ребята прерываются и вопросительно смотрят на меня. В бой с виной и желанием провести время с Маркусом засранец победил. «Простите, пожалуйста, но я не пойду с вами на вечеринку». Искренне извиняюсь я. Однако мне все равно придется солгать. Маркус звонил и сказал, что из-за смерти адвоката появилось много бумажной волокиты. Меня покарают за то, что я использовала бедного мистера Нолана в качестве оправдания. Через неделю я уезжаю на его похороны, о чем до сих пор никому не сообщила. Когда я получила приглашение, мы с Маркусом как раз поссорились. «Твой адвокат умер?» Глаза Лекси лезут на лоб. Я рассказывала ей про этого милого старикашку. В новостях решили скрыть факт о его смерти, так как кое-кто мог воспользоваться этим и обжаловать решение суда, на которых мистер Нолан выступал в качестве защитника. Репутация важна и после смерти. «К сожалению». Я бросаю взгляд на Кайла, пытаясь понять, не заподозрил ли он что-то. Наша вылазка могла натолкнуть его на мысль о том, что я врала ему. «Маркус скоро подъедет. Надеюсь, вы не обидитесь на меня». Лекси, понимающе, сочувствует мне, а Кайл спрашивает. «Мы можем отложить, если нужна поддержка. Отец не особо душевный человек, если ты не заметила». Я быстро мотаю головой, испугавшись, что наши с Маркусом планы рухнут. Кладу руку Кайла на плечо и отговариваю его. «Это будет очень скучно и муторно». Маркус задерживается, и каждая минута без него тянется бесконечно долго. Я пропускаю мимо ушей большую часть разговора и смотрю в окно, выглядывая заветный пикап. Когда автомобиль наконец подъезжает, я подскакиваю с места, быстро прощаюсь с Кайлом и Лекси и бегу к Маркусу. В пикапе приятно пахнет едой. Маркус выглядит немного утомленным, но такую теплую улыбку я еще не видела. Мужчина ухмылялся, кидал хитрые и озорные усмешки, но сейчас улыбка овладевает его глазами. И мне приятно, что такая редкость досталась мне. Хочу поцеловать его, но лишь смущенно здороваюсь. «Привет, Маркус». «Здравствуй, Мередит. Ты превосходно выглядишь». Хрипло вторит он. «Я купил нам еду и вино, а из одного домика стащил свечи». В голове возникает образ Маркуса, сидящего передо мной. Первый цивилизованный ужин вдвоем, с тех пор, как между нами началось что-то. Мои ноги как раз устали бродить. Маркус выглядит так же бесподобно, как и всегда. Рукава бежевого лонгслива закатаны до локтей, а пуговки расстегнуты. Цвет футболки чудесно оттеняет цвет кожи мужчины. Сегодня мы одеты почти в одной цветовой гамме. Мы отъезжаем на безопасное расстояние от трех братьев и Маркус похлопывает по своим бедрам, обтянутым черными джинсами. Я вопросительно гляжу на мужчину, и тот поясняет. «Клади ноги на меня». Звучит очень соблазнительно, потому что за сегодня я находилась вдоволь. Снимаю конверсы и, развернувшись боком к двери, складываю на бедра Маркуса ноги. Его мышцы ничуть не делают его менее удобным. Ступни гудят, но, оказавшись в горизонтальном положении, они потихоньку расслабляются. Маркус держит руль одной рукой, а свободной начинает гладить мои голени. Затем его пальцы массируют ступни, и я не сдерживаю стон. «Господи, как приятно!» Восторженно лепечу я. Маркус хмыкает и продолжает расслаблять меня. Когда мы подъезжаем к дому, он вручает мне пакеты с едой и вином. Сам обходит пикап, открывает дверь и берет меня на руки. Я хватаюсь за его шею одной рукой и смеюсь. Кажется, он решил сделать все очень романтично. Мы можем не прятаться, не бояться, что Кайл услышит что-то лишнее. И это действительно радует. Маркус заносит меня в свою спальню и усаживает на кровать. Потом он бежит вниз и возвращается с двумя стульями, посудой и зажигалкой. И вот свободное пространство превращается в уютное место для свидания. Еда разложена по тарелкам, вино разлито по бокалам, а посередине его столика стоят горящие свечи. От восторга не могу сдержать глупую улыбку. Маркус, завершив все приготовления, подходит ко мне и спрашивает. «Тебе нравится?» Чмокнув его, отвечаю. «Все безупречно». «Тогда, мисс Вандермеер, прошу к столу». Маркус протягивает мне ладонь. Я вкладываю свою, не задумываясь. Вначале присутствует некая неловкость. Мы оба нервничаем, потому что не привыкли разговаривать. Секс стал нашим способом общаться. Ужин действительно вкусный. Но говорить о еде, погоде или еще чем-то таком глупо, поэтому я решаю рассказать Маркусу про похороны мистера Нолана, а точнее про мой отъезд. Маркус замирает. Надеюсь, я не испортила все. Ты хочешь остаться в Нью-Йорке? Я едва не давлюсь салатом и отрицательно качаю головой. С чего он так решил? Я говорила, что Нью-Йорк давно стал не чужим. Родовое поместье сгорело. Мне некуда возвращаться. Даже если бы я хотела остаться в Большом Яблоке, на какие деньги? Неужели Маркус так легко отпустит меня? Это хорошо. В его голосе звучит облегчение, вроде бы. Здесь ты в безопасности, и я рад, что ты останешься со мной. Знаю, ты не привыкла жить в таком месте. За эти месяцы все изменилось, произношу я. Я изменилась. Знаю, что все слишком сложно, но также я знаю, что хочу остаться в Джексоне с тобой. Мы высказали все, что боялись говорить до этого. Облегчение наступает мгновенно. Преграды, которые мы возвели вокруг себя, становятся прозрачнее и преодолимыми. Я решаюсь спросить о том, что давно меня мучает. «Слушай, а что было у вас с Лу?» Маркус заливается смехом, протирает рот и отвечает. «Больше, чем у вас с Джо. Но все же ничего эдакого. Мы быстро поняли, что пара из нас хреновая. Кстати, ты общалась с Джо после Кривого Рога?» Я скептически поднимаю бровь и делаю глоток вина. «Ты серьезно думаешь, что он хотел со мной общаться после твоей выходки?» Маркус хитро ухмыляется. В его усмешке читается радость. «Не надо было так напиваться, Мередит. Не надо было меня доводить до этого, Маркус!» Мы оба смеемся. Еда заканчивается. Вторая бутылка вина тоже. Но не наше свидание. Все проходит так, как я хотела. Замечательно. Искренне. Волшебно.